Ильшат покопался в ящике стола, вытащил бутылочку и протянул ее мне. Я припал к ней со страстью опытного пьяницы. Конечно, до алкоголика мне далеко, но если каждый день меня будут посвящать в страшные тайны галактических криминальных кланов, то я ничего не могу гарантировать. Сопьюсь, как пить дать. Шат тоже опорожнил бутылку одним махом. Бедняга, я видел, как ему тяжело. Все, что произошло, устроили наши ЖЛ, сказал Джиф, и в голосе его звучала такая неприкрытая ненависть, что я вздрогнул. Наши собратья по клану, поставки оружия нашим врагам, провокация войны между нами и ЦУ, в которую и ты, Ал, тоже попал. Затем, то, как вас сдали при ограблении банка. Вы знаете? Спросил я. Мы все знаем, подтвердил Шат. Я ничего не сказал. Выпитое начинало действовать, и я наблюдал, как отрешенность и расслабленность распространяются по всему телу. Мы молчали. А затем, когда отрешенность и расслабленность достигли апогея, я спросил. Убивать такого будем? Его называют хранитель, сказал Шат ничего не выражающим голосом. Меня немного раздражала манера моих друзей разговаривать. Выдают информацию по капле, каждое слово нужно из них клещами тянуть. Вот Шат сказал, хранитель. И что я, спрашивается, должен из этого понять? А если спросить что-то уточняющее, то получишь еще какой-нибудь огрызок информации, от которого понятнее не станет, а станет еще непонятнее. Я разозлился. Просто устал от всех этих недомолвок и недоговоренностей. И вообще я терпеть не могу, когда меня используют в темную. Хорошо, сказал я. Надо, значит надо. Давайте мне ружье какое-нибудь. Пойдем убивать этого вашего хранителя. А потом, еще кого-нибудь. И еще. Кстати, а его вообще можно убить? А то в поселке, куда меня упекли с подачи этого хранителя, некоторых убивать просто бессмысленно. Убьешь такого, а он через несколько дней живой приходит. Может быть и ваш хранитель так же? Нет, Ал, сказал Джив голосом серьезным и печальным. С хранителем будет совсем не так. Если он уйдет, то значит уйдет. Мы в клане не восстанавливаем умерших, не нарушаем порядок вещей. А дальше? Спросил я. Что будет дальше? Мы убьем хранителя, если убьем, конечно. Я подозреваю, что он будет очень сильно возражать, и мы можем погибнуть, а он останется жив-здоров. И что потом? Есть какой-нибудь план? План есть, Ал, сказал Шат. Мы соберем всех, всех, в ком сильна изначальная пустота, и проведем общее собрание. Нужно менять руководство клана. Все менять, возвращаться к истокам. Раньше мы были галактическим правосудием, Ал. Через нас осуществлялась подлинная справедливость. Мы помогали правым и наказывали виновных, в соответствии с нашими заветами. А сейчас, мы зарабатываем деньги, стреляем, торгуем, используем лазейки в галактических законах. Мы делаем галактику хуже, Ал, а раньше делали ее лучше. Сейчас мы почти ничем не отличаемся от таких шаек-головорезов, как пожиратели или известное тебе сообщество ЦУ. И все потому, что во главе клана стоят те, кто превратил его в орудие для получения власти и денег. Им нужно все больше и больше. Глаза Шада гневно сверкнули, все больше и больше власти и денег. Они говорят, что зарабатывают все это не для себя, что они стараются для клана, для усиления его могущества, но это ложь. Они обманывают всех, и, что самое плохое, обманывают самих себя. Они развратились, окружили себя роскошью и всеми удовольствиями, которые только может познать разумное существо. Долгое время мы терпели, не хотели, чтобы другие знали о наших разногласиях. И порой верили тем, кто во главе, хотели верить, что они на самом деле действуют на благо всех. И еще для многих из нас свято древнее правило, жизнь собрата по клану священна, отнимать ее нельзя. Нынешние главари очень хорошо наловчились использовать наши правила в своих целях и против нас же, сказал Джив. Я молча и ошарашенно слушал. Моих друзей словно прорвало. Информация лилась из них потоком, как по мне, то теперь ее было слишком много. А я не очень хорошо соображал после выпитого. В общем, ничего нового. Банальная борьба за власть, если верить Шаду, то руководство клана, что называется, зажралось и обнаглело, наплевало на старые принципы и правила и превращает клан Цзыкун из блюстителей галактической морали и закона в инструмент для зарабатывания бабла и власти. Все это они, конечно же, прикрывают красивой словесной трескотней об интересах клана, но каждому ясно, что имеет место одна лишь банальная демагогия. Шаду и таким, как Шат, тем, кому не безразлично было славное прошлое клана, не нравилось существующее положение вещей. В общем, все как у людей, ничего нового. Мы бы еще терпели, Ал, сказал Шат, обманывали бы себя надеждами, что все изменится как-то само собой, до конца обманывали бы себя, и никто из нас не посмел бы поднять руку на своих, тем более, на старших, пока нас самих не начали убивать, рявкнул Джив. И теперь мы уже вынуждены как-то защищаться и реагировать. За очень небольшой промежуток времени в разных частях галактики погибло много наших, мрачно сказал Шат. И, что интересно, гибли в основном те, в ком сильна была изначальная пустота, в основном, в стычках с местными бандами. Сначала все думали, что это просто совпадение, что все примерно так и должно быть, если мы стали одной из банд, то стычки неизбежны, а значит и смерти неизбежны. Но потом, нас уже стали убивать почти открыто, Ал, а все главари сидят в неприступных крепостях и очень неплохо себя чувствуют. Я про себя отметил ремарку про неприступные крепости. По всей видимости, хранитель, которого Шат собрался отправить в изначальную пустоту, сидит именно в такой, а наружу и носа не показывает, если у него, конечно, есть нос. И как мы будем на него охотиться, одному богу известно. Ну или может быть еще Шаду. Хранитель, тот, на кого опирается нечестивая верхушка клана, сказал Шат, у него все ниточки. Он поддерживает связи с бандами негодяев по всей галактике. Через него идут все деньги. Это он оплатил провокацию, из-за которой началась наша усобица с Цу. Он носит звание хранителя, но на самом деле это враг клана, враг закона и справедливости, один из худших врагов, какие только были за нашу историю. Он алчен и злобен, но умеет произносить красивые слова, очаровывая незрелые умы. Он опасен, Ал. Он много знает, умеет влиять на разум и читать сокрытое в нем. Без хранителя верхушка клана, всего лишь кучка погрязших в роскоши болтунов, прикрывающихся древней мудростью. Без него они просто разбегутся кто куда, спрячутся в своих крепостях и подземельях. А мы соберем всех, кому дорог клан Цзыкун, кто помнит о справедливости и правосудии, для кого это не пустые слова, и вернем нашему клану былую славу. Все-таки Шат очень любил пафос, но он был искренним настолько, что я сам невольно этим самым пафосом заразился. Несмотря на выпитое, я готов был вскочить и бежать на этого хранителя, пусть даже он засел в самой неприступной в галактике крепости. «Ну хорошо, парни», — сказал я воодушевленно, — «я с вами. Пусть даже шансов нет или почти нет, мне все равно. Раз уж речь идет о галактической справедливости, то я никак не могу пропустить возможность за нее побороться. Если нужно кого-то застрелить во имя галактической справедливости, то я, всегда пожалуйста. Хотя бы это оказалось самое могущественное и самое охраняемое существо в галактике». Моя речь была слегка саркастичной, но, в общем, я говорил искренне. Сарказма мои друзья, скорее всего, не заметили, а вот искренность оценили вполне. Мы подняли очередной тост. После тоста Джиф и Шат затянули гимн клана, довольно заунывную, на мой взгляд, песню, мотив которой не может быть воспроизведен землянином, и слов которой я так и не выучил. Впрочем, я все равно подтягивал, безбожно не попадая в ноты и перевирая слова, а после гимна клана грех было не выпить. После очередного тоста у Джифа запиликал коммуникационный браслет. Он мимоходом взглянул на дисплей и что-то вполголоса сказал Шаду. «Опять какие-то тайны мадридского двора», — подумал я, но Шат развеял мои подозрения. «Только что пришло сообщение, Ал». «Что за сообщение?» — вяло поинтересовался я, отмечая, что язык работает уже не так хорошо, как хотелось бы. «За тебя отомстили. Сейчас ты кое-что посмотришь». Джиф снял коммуникационный браслет, включил его в режим проектора и положил на стол. Возникшая картинка показывала что-то вроде ресторана. Зеркальные стены и белые колонны, разноцветные лампы и живые узоры, бегающие по стенам. За столиками либо же прямо на полу, кому как удобнее, сидели самые разнообразные существа, пили, ели и общались. А потом я увидел кое-что, заставившее меня вздрогнуть. Прямо посреди зала перед низким и широким столиком на хитром ступенчатом кресле расположилось хорошо знакомое мне существо. Это был тот самый гигантский кузнечик, живой детектор лжи, способный вытянуть из сознания разумного существа любую информацию. Гигантский кузнечик жрал. На столе перед ним было множество блюд, на некоторых из которых шевелились живые твари. Кузнечик методично опустошал блюдо за блюдом, причем делал это до тошноты неопрятно. Из пасти у него текла вязкая слюна и сыпались крошки, по всей видимости, На ресторанный этикет столь высокопоставленное существо плевать хотело, да и навряд ли кто-то осмелился бы сделать ему замечание. С полдюжины крысоголовых, хорошо вооруженных и в легкой броне, стоящие вокруг стола, заботились о том, чтобы их босс смог насытиться в безопасности и покое. Официанты, невзрачные и малорослые серые существа, похожие на гигантских кротов, вставших на задние лапы, не успевали подносить и подносить блюда. Я даже слегка удивился столь выдающемуся аппетиту этого кузнечика. Если бы я не знал из своего опыта управления двумя ресторанами, сколько могут сожрать негуманоидные существа, то решил бы, что чертов кузнечик решил таким образом покончить с собой, помирев от несварения желудка и заворота кишок. Но кузнечик помирать не собирался, а все ел и ел. Неплохо хозяин этого ресторана зарабатывает на кузнечиковом аппетите, подумал я. Ни один ресторатор не отказался бы от такого клиента, на нем можно сделать натуральное состояние. Только я подумал об этом, как случилось нечто, непоправимое для бюджета хозяина ресторана. Один из официантов принес блюдо и с поклоном поставил перед кузнечиком. И тут же неуловимо быстрым движением руки выхватил откуда-то из складок своей хламиды небольшой пистолет. Вспышка, мгновенная, ослепительная, смертоносная. И тут же вторая, третья. И вот, кузнечик падает на стол, где шевелятся еще живые блюда, которые он не успел употребить. Еще вспышка, и ближайшего от официанта крысоголового просто сносит с ног и бросает на соседний столик, где веселится какая-то разгульная компания. Второй крысоголовый получает заряд плазмы в голову, и часть его мозгов оказывается на белоснежной скатерти. Прочие крысоголовые не могут понять, что происходит, а официант стремительно кидается под столик, успев выстрелить еще два раза, еще двумя крысоголовыми меньше. Глава 22. Один из двух оставшихся в живых крысоголовых все же успел вытащить ствол и даже выстрелить пару раз. Но один из плазменных зарядов ушел в молоко, а второй продырявил одного из гуляк с рыбьей головой. И это было все, что он успел сделать, потому что официант в серой хламиде, выпрыгнув из-под стола подобно чертику из коробочки, пальнул ему в грудь. Крысоголовый рухнул. Последний оставшийся в живых охранник покойного кузнечика-телепата, обескураженный столь быстрой гибелью как босса, так и своих коллег, со всех ног бросился к выходу. Официант в сером, как-то лениво и не целясь, пальнул ему в спину. Крысоголовый почти успел добежать до спасительной двери, но мощный заряд плазмы приподнял его и швырнул в сторону. В ту же секунду посетители этого прекрасного ресторана словно очнулись от оцепенения. Началась вполне понятная в данной ситуации паника, которая мгновенно распространилась на весь ресторан. Как всегда бывает в таких случаях, все одновременно бросились к выходу, создав там неимоверную толчею и закупорив выход намертво. Официант в серой хламиде, сохраняя поразительное хладнокровие, совершенно спокойно проследовал к служебному выходу, о котором в панике никто из посетителей и не подумал. Изображение исчезло. «Хорошо сработал», — похвалил официанта Джив. Шат согласно кивнул головой. «Да», — сказал я задумчиво, — «и так просто. Вошел и убил. Даже как-то не верится. На той планете, где я родился, снимали развлекательные зрелища в таком роде, когда один выходит против десяти и побеждает всех десятерых, или даже сотню. Как-то очень просто». «Это очень непросто, Ал», — сказал Шат назидательно. «Тот, кого ты видел, настоящий профессионал, таких как он, на всю галактику не наберется и 20. Его услуги стоят больших денег и обычно нужно очень долго ждать, потому что у него всегда очень много работы. Кто-то все время хочет кого-то убить, Ал». «Да и клиент был не слишком серьезный», — добавил Джив, имея в виду почившего в бозе кузнечика. «Это было очень самонадеянное существо с хорошим аппетитом и посредственными телепатическими способностями. Больше ничем выдающимся оно не отличалось. В соответствии со своим масштабом, создавало мелкие проблемы нашим друзьям, на что мы еще могли бы закрыть глаза, но когда оно стало играть на руку нашим врагам, здесь нельзя было бездействовать. Он сотрудничал с хранителем и должен был умереть. Кроме того, мы должны были поквитаться из-за тебя, Ал», — добавил Шат. «Понимаю», — сказал я. «Как обычно, одним махом решаем множество проблем». «Это так», — сказал Шат. «Но это еще не все. Смотри дальше». Браслет снова заработал в режиме проектора. Улица. Узкая, не развернуться. Неоживленная, какие-то трущобы. Полуразрушенные дома, как будто после боевых действий, но здесь живут, и это видно. И по улице прут строем четыре броневика, распугивая немногочисленных обитателей трущоб. Сверкающие и новенькие, совершенно неуместные в этом захолустье, а над ними несколько дронов, похожих на небольших птиц. Сопровождение. И вот, перекресток. Какой-то длинный и древний транспорт, похожий на старый земной железнодорожный вагон, медленно и даже слегка качаясь, выползает, пресекая путь броневикам. Броневики, не доезжая до вагона, сбрасывают скорость, а вагон и вовсе останавливается, глохнет, наверное. Удивительно, как он вообще добрался до этого места. Броневики останавливаются. Дроны нетерпеливо кружат над ними. И началось. Классика. Дроны рухнули на землю, получив мощный электромагнитный разряд. Стреляли с нескольких точек, с крыш из тяжелых плазмометов армейских образцов. Первой жертвой пал задний броневик. Он загорелся сразу и перекрыл путь остальным. Пушки броневиков успели сделать несколько выстрелов, один из которых был даже успешным. Заряд попал в одно из окон, из которых стреляли злоумышленники, и из окна рванулся синеватый язык пламени. Но силы были слишком неравны, да и слишком быстро все произошло, у броневиков не было никаких шансов. Вся операция заняла у нападавших не более полминуты, а еще через минуту броневики представляли собой груду горящего железа. Кто же был там внутри? Поинтересовался я. Не то, чтобы мне очень сильно хотелось это узнать, скорее поддержание разговора ради. Кто бы ни был там внутри, их больше нет. Вот, сказал Джив, касаясь браслета, который работал в режиме проектора. В воздухе возникла знакомая мне рожа крысоголового, того самого, который допрашивал меня перед тем, как отдать в лапы кузнечика. Начальник службы безопасности. Хорош начальник, нечего сказать. Даже о своей собственной безопасности не смог позаботиться как следует. Здесь было еще проще, сказал Джив. Выманить это недалекое и злобное существо не составило большого труда. Ему сказали, что в трущобах скрывается Алкес, преступник, который сбежал из ссылки и теперь прибыл, чтобы отомстить. И привели очень убедительные доказательства. Пришлось на скорую руку создавать твоего двойника, Ал. Джив рассмеялся. Понятно, сказал я. Значит, всех убили, и это еще не все, Ал. Воскликнул Джив радостно. Мы сделали много для того, чтобы напомнить, мы клан. Мы сильны и горе тем, кто замыслит что-нибудь против нас. Он снова коснулся браслета, и проектор снова ожил. Опять улица, но на этот раз не трущобы, деловой центр. Я узнал банк, тот самый, который должны были ограбить мы с Го. Вокруг суета, народ со всей галактики приходит в это место, чтобы снять или положить деньги. Приходит к огромным рыбинам, операторам ментального пространства, в котором эти деньги хранятся. Проектор показывает старый и неприглядный фургон, припаркованный неподалеку от банка, какой-то очень неподвижный посреди всеобщей толчи, происходящей вокруг. Задние двери фургона распахнуты. Некоторое время ничего не происходит. Я уже даже хотел спросить у Джифа, что это за штуковина и почему она там, но не успел. Из распахнутой двери фургона понеслись огненные шары. Один, второй, третий. Они неслись в сторону банка, настолько стремительно, что увидеть их можно было только в замедленном показе, который тут же и был включен проектором. Шары были ярко-белыми и на лету слегка изгибались и пульсировали. Потом проектор показал здание банка, а оно больше было похоже на крепость, чем на финансовое учреждение. Стену, которая была из какого-то сверхпрочного материала, просто прошила. И снова, и снова. Та хреновина, из которой стреляли, просто делала дырки в стене банка. И дырки приличных размеров. Проектор не показал, что при этом происходило внутри помещения. Подозреваю, что ничего хорошего. А снаружи происходила обычная история. Все существа, которые оказались неподалеку, просто отхлынули от здания банка. Как муравьи, подумал я. Неизвестное мне оружие проделало в стене где-то пару десятков дырок. Если бы оно постреляло еще немного, то я не удивился бы тому, что стена обрушилась. Да, сказал я, когда проектор погас. У вас есть еще какое-нибудь кино для меня, ребята? Или это все? Это все, торжественно объявил Джив. Не думай, Ал, что мы какие-то кровожадные чудовища, мрачно сказал Шат. А мне сразу подумалось, что как раз Шат, напоминающий орка и решительно настроенный, на кровожадное чудовище очень сильно смахивает. Пожалуй, среди всех моих знакомых, как на Земле, так и вне ее, он больше всех подошел бы на эту роль. А сколько народа погибло при этом обстреле? Поинтересовался я. Тех, кому нет никакого дела до наших клановых войн, кто приехал просто по своим делам и оказался не в том месте и не в то время. Не мы устанавливаем правила, Ал, сказал Джив бесцветным голосом. Не мы придумали все это, не мы начали все это, мы просто живем. Вот Шат, он хочет, чтобы все было не так, чтобы по-другому. Я не знаю, получится у него или нет. Мы попробуем что-то сделать. А пока, Ал, мы ничего не можем. Даже попробовать, мы только отбиваемся, отвечаем ударом на удар. Нет, подумалось мне, слишком много смертей, слишком много, я очень устал от этого. Все время стрелять и убивать, планировать убить кого-то, постоянно видеть, как кто-то это делает. Я не знал еще тогда, на Земле, будучи романтичным уфологом, что у них на звездах какой-то Чикаго эпохи сухого закона. А если бы знал то, наверное, плюнул бы и на этих чертовых инопланетян, и на уфологию, устроился бы на постоянную работу. А теперь я очень устал. «Послушайте», — сказал я, — «вы, ребята из клана, установили мне в сознании программы, с помощью которых я хорошо стреляю, убиваю и дерусь. А нет ли у вас других программ, чтобы установил, и больше не думаешь об этом всем, просто живешь, и не думаешь?» Это были, конечно, риторические вопросы, но Шат ответил совершенно серьезно. «Кое-что такое делается, Ал. Кому-то действительно изменяют сознание подобным образом. Но мы стараемся не делать так. Это слишком тонкая материя. Если бы мы делали так, меняли бы сознание для того, чтобы не испытывать боли от причинения боли другим, то мы бы перестали быть теми, кто мы есть. Перестали бы быть разумными существами. Превратились бы в механизмы для убийства и зарабатывания денег. Именно этого и хочет часть клановых сановников, Ал, сказал Джив. Чтобы мы стреляли, убивали и делали деньги для них, чтобы забрать еще больше власти. А мы боремся против этого. Наши методы похожи на их методы, по крайней мере сейчас. Но наши намерения для тех, кто погиб при обстреле этого банка, никакого значения не имеют. Наши намерения, сказал я мрачно. Они погибли, Шат. Их больше нет. Я не просил, чтобы за меня мстили так. Я не просил устраивать бойню. И этот, которого сожгли в боевике, и тот, в ресторане. Они ведь не имели ничего против меня лично. В конце концов, мы с Го пришли, чтобы ограбить этот проклятый банк, а они выполняли свою работу, охраняя его. В общем, меня накрыло. Все пережитое за последнее время дало о себе знать. Мне было плохо. Даже действие веселящего напитка как будто исчезло. Меня накрыл мрак, самый натуральный, кромешный. «Тебе пора отдохнуть, Ал», — сказал Джив сочувственно. Видимо, он понял, что творится у меня в голове. «Тебе здорово досталось. Вообще нужно было отправить тебя куда-нибудь к морю и солнцу. Но мы не сможем обойтись без твоей помощи. Нас и так слишком мало. Поговорим, когда ты отдохнешь». «Да», — сказал я, — «я действительно устал». Друзья проводили меня в комнату отдыха. Совершенно пустая комната, кровати что-то вроде кресла с очень широким сиденьем. Скорее напоминает келью какого-нибудь монастыря. Я повалился на кровать. Сон пришел практически мгновенно, тяжелый и глубокий, лишенный сновидений. Проспал я долго, солнце уже светило вовсю через квадратное окно. Когда я проснулся, я поднялся, прислушиваясь к ощущениям. Сон определенно пошел мне на пользу. Во всяком случае, на душе было спокойно. Я отправился искать Джифа и Шада. Они были все в той же комнате, где мы вчера так долго и бесплодно спорили на связанные с моралью темы, и, кажется, отдыхать вовсе не ложились. Порой я завидовал выносливости и работоспособности этих парней. Пожелав друг другу доброго утра, мы слегка перекусили какими-то лепешками, безвкусными, но довольно питательными, и утолили жажду местной сладковатой водой. Из священного источника, как сказал Шат, раньше паломники, имеющие отношение к нашему клану, специально прибывали сюда, чтобы испить из священного источника, а теперь вот прибывать перестали. Вода была ничего так на вкус, отметил я. Подкрепившись, снова заговорили о делах. Нас ищут по всей галактике, с гордостью сообщил Шат. Пожалуй, никого так не ищут сейчас. Ага, сказал я, наверное, тем обстрелом мы спровоцировали галактический финансовый кризис. И теперь нас ищут, чтобы скормить тем рыбинам банкирам. Они не все погибли. Кстати, Ал, сказал Шат, и в голосе его явно ощущалось терпение, как будто он разговаривает с маленьким и несмышленым ребенком. При обстреле банка не погиб вообще никто. Ты напрасно считаешь нас такими уж головорезами. Мы всегда следим за тем, чтобы ни одно разумное существо не пострадало напрасно, чтобы не возмущать великую пустоту. Мы следим, чтобы только виновные несли наказание, так что никакого кризиса. Галактические финансы вне опасности. Это была просто демонстрация силы, Ал, сказал Джив, который всегда умел находить более доступные формулировки, не используя философские приемчики, как это любил делать Шат. Демонстрация силы и ничего более. Если бы мы хотели устроить бойню, то сделали бы все иначе. У меня немного отлегло от сердца. Я не готов был к тому, что ради мести за меня пострадают невиновные. Тем более, что мне-то как раз удалось выбраться. Нас ищут, сказал мне Джив. С телепортацией теперь будут проблемы. Либо транспортная система вовсе не пропустит нас, либо пропустит, но тут же даст знать властям то место, куда мы прибудем. Там нас и возьмут. Хе-хе. Видимо, подобная перспектива забавляла Джифа. Мне же было, признаюсь, не до смеха. И что же мы будем делать? Спросил я. На этот раз не только Джиф, но и сосредоточенный Шат улыбнулся той растерянности, прозвучавшей в моем голосе. Мы будем делать то, что должны сделать, сказал Шат. Мы должны убить хранителя, и уже затем, собрать всех, кому не безразлична изначальная пустота и старые принципы. Тогда все будет в порядке. И что, поинтересовался я, у нас уже есть план. Как мы попадем в то место, где находится хранитель, если система телепортации нас засечет? Система телепортации, сказал Джиф, улыбаясь, штука довольно глупая. Мы обманывали ее и не раз. Да мы постоянно ее обманываем. Ты и сам, Ал, пользовался этой системой, установив ложную личность. И мы можем поступить так же. Весь вопрос в риске. Одно дело, когда ты ставишь ложную личность для того, чтобы не привлекать лишнего внимания к своим перемещениям. Если тебя накроют на этом деле, то ты в крайнем случае отделаешься небольшим штрафом. А вот если тебя ищут за что-то серьезное, тут лучше не рисковать. Мы попадем в то место, где находится хранитель точно таким же образом, как ты попал сюда. Гофер, спросил я, с усмешкой вспоминая своего четвероногого освободителя. Нет, ответил Джив. Мы не станем впутывать в это дело старину Гофа. Это наше дело, Ал, клановое. Мы полетим на своем корабле. Это не очень быстро, но намного безопаснее, чем играть с транспортной системой. А я думал, сказал я с удивлением, что этими кораблями почти не пользуются сейчас. Все перемещаются через один только телепорт. Ну, не считая таких прохиндеев, как Гофер. Этот-то хоть на метеоре полетит, если ему хорошо заплатят. Да, кораблями действительно мало кто пользуется, сказал Джив. Но это не значит, что не пользуются вообще. У нас здесь есть корабль, Ал. Старая штука, принадлежащая клану. Он стоял здесь много-много лет, никому не нужный. А сейчас вот понадобился. Как интересно, сказал Шат задумчиво, нас ищут даже члены клана. Те, которые держат руку главарей. И ни один из них не додумался поискать здесь. Они совсем забыли про это место. А скоро забудут и про изначальную пустоту. Шат грустно замолчал. А я подумал, что космическое путешествие, второе за сутки, это как бы и многовато для несчастного землянина. Глава 23. О космических путешествиях я знал совсем немного, все руки не доходили собрать информацию, слишком много дел навалилось в последнее время со всей этой суетой, стрельбой и интригами. Но тем не менее, я знал, что космические корабли используются, хоть и не так широко, как телепортационные сети. Причина тому банальна. Телепортационные сети проведены далеко не во все места в галактике. Иной раз кому-то до зарезу нужно попасть в место, не охваченное сетью, и тогда используется корабль. Корабль – средство менее удобное и более опасное, чем транспортная сеть. Но первопроходцы, авантюристы, туристы, а также лица, имеющие проблемы с законом, вполне пользуются кораблями. Как, например, мой освободитель Гоф. От скуки я попытался выяснить у Шада, по какому принципу перемещаются корабли, но получил длинную и не очень понятную лекцию с элементами физики и философии на тему изначальной пустоты, в которой расстояние и время сходятся в одну точку, и все такое. Я не физик и не философ, и потому, когда Шад спросил меня, понял ли я что-нибудь из рассказанного, то я сказал, что понял. В общем, у нас был космический корабль, старый, но, по словам Шада, в надежности его сомневаться не приходилось. И вообще в свое время на нем перемещались члены клана, которых уже давно нет в живых, существа легендарные, о которых Шад говорил, благоговейно понижая голос, как о святых. Так что это был не просто корабль для полетов по галактике, а натуральная реликвия, что-то вроде храма. Я, впрочем, относился к таким вещам без особого пиетета, в отличие от Шада, который был очень серьезен, когда речь заходила о клановых святынях. Что касается Джифа, то он, на мой взгляд, в этом смысле был ближе скорее ко мне, чем к Шаду. Ко всей этой сакральности относился подчеркнуто уважительно, но, как мне кажется, без внутреннего огонька. К моему несказанному облегчению, в тот день мы никуда не полетели. Шад с кем-то держал связь и, кажется, этот кто-то посоветовал ему придержать коней. Так что я расслабленно вздохнул, когда Шад объявил, что наш рейд, целью которого было убийство хранителя, откладывается до дальнейших распоряжений. Некоторое время мы провели в замечательной праздности. Целыми днями шлялись по предгорью, глазели на довольно унылые местные виды и болтали о том и о сём. Именно в это время Шат очень много рассказывал нам о клане и его истории. Больше всего мне хотелось узнать о хранителе, которого нам надлежит угробить во славу клана Цзыкун, и я доставал Шада расспросами. Шат отвечал скупо и неохотно, было видно, что тема эта для него болезненна и щекотлива, но я не унимался и кое-какую информацию получить все же удалось. Этот хранитель был последним представителем своей расы, неимоверно древний, некоторые считали, что даже древнейший в галактике, и он жил довольно долго, даже по галактическим понятиям. Да, почти всякое существо может вколоть себе дозу бессмертия и продлить себе жизнь до теоретической бесконечности, полностью исключив старение и смертельно опасные болезни. Фактически, доза бессмертия полностью перестраивала организм, делая его почти неуязвимым к вирусам, бактериям и прочему. Но есть и но. Каким бы неуязвимым ты не был по отношению к вирусам, заряд из самого обычного плазмомета гарантированно отправит тебя к праотцам. Это особенно актуально, если ты занимаешься какой-нибудь не очень легальной деятельностью и имеешь множество врагов по всей галактике. Последние обстоятельства касались и этого самого хранителя. Его пытались убить много раз, сказал Шад, мрачно глядя под ноги. Множество раз пробовали, но ни у кого не выходило. Слишком много раз ни у кого ничего не получалось, понимаешь? Все старые главари, кто не уходил на покой, почти гарантированно гибли. А хранитель все живет и живет. Это странно, Ал. Это вызывает вопросы. Очень приятно было мне узнать о том, что существо, которое мы собрались ухайдокать, самое живучее в нашей части Вселенной. Это, признаюсь, здорово мотивирует к дальнейшим действиям. Когда узнаешь, что до тебя тысячи старались сделать это, и все свернули себе шею, то это очень способствует оптимистическому настрою. В других кланах тоже есть довольно странные существа, которых не просто убить, продолжал лекцию Шад. Например, Турдум Длинный. Я слышал, ты знаешь про него? Ну, конечно, я знал. Тот самый, загадочный Турдум, ради осуждения которого представителями нашего клана была созвана сходка всяких сомнительных личностей со всей галактики. Именно на эту сходку я и попал в качестве консультанта дяди Рашида, известного в определенных кругах на планете Земля. «Кстати, Шад», — воскликнул я, — «объясни мне, что это было с осуждением Турдума? Зачем вам для этого понадобились земляне? Вот чего я не могу понять, и чего мне никто по сей день не объяснил». Шад скорчил гримасу, которая должна была означать очень веселую улыбку. Старая традиция, Ал, очень-очень старая традиция. Как можно больше представителей самых могущественных кланов должны принять решение. И это не обязательно кланы, действующие в масштабах галактики. Вполне достаточно, если они влиятельны внутри своей системы, или даже планеты. Иногда это может быть даже глава планетарного правительства, но у вас такого нет и пришлось приглашать того, кого посчитал нужным распорядитель собрания. Так что не только с вашей планеты был представитель, но и с других, еще менее развитых. Шад помолчал немного, снова уставившись в землю. Только традиция эта тоже вырождается, Ал. Осталась одна видимость, формальность. Раньше такие решения действительно обсуждались, и вполне могли быть не приняты, если большинство считало, что так должно быть. Сейчас нет обсуждений, нет поиска справедливости, есть подкуп и угроза и ничего более. Эта традиция сегодня – плохая копия старой традиции, Ал. Расскажи про Турдума, потребовал я. Шад тяжело вздохнул. Турдум – глава клана Тур. Это могущественный клан, с которым у нас то мир, то война. В тот раз, когда собиралось собрание для его осуждения, было очередное обострение. Я не знаю из-за чего. Наверное, как всегда, из-за денег и власти. Наши собрались в очередной раз убить Турдума, но обставить это в соответствии с традицией. Вот и все. А сам Турдум, не отставал я. Он, кто? Шат тихонько взвыл, возмущаясь моей настойчивости. В Турдуме нет ничего необычного, сказал он. Почти ничего. Одно есть в нем необычное. В отличие от нашего хранителя, его убивали много раз. Это я теперь понимаю, сказал я. У нас на каторге было такое. Помирает заключенный, а его восстанавливают. Чего тут такого необычного? Не совсем так, поправил меня Шат. Турдума не восстанавливают. Он просто появляется через некоторое время, живой и невредимый. Это как? Не понял я. Никто не знает, сказал Шат и усмехнулся. Видимо, такая способность вражеского главаря его забавляла. Подожди, Шат, сказал я вконец запутавшийся, если он все равно появляется каким-то чудесным образом, то какой смысл снова и снова убивать его? Шат посмотрел на меня иронически. Турдум очень не любит, когда его убивают, сказал он. Он очень бережется, все время скрывается в местах, где его сложно достать. Он тратит время на это, понимаешь, на собственную безопасность. Занимается этим, а значит, не занимается другими вещами. А нам только этого и нужно. Пусть прячется. И еще, некоторые считают, что Турдума можно убить только определенное количество раз, после чего он исчезнет навсегда. То есть, у него есть какое-то число жизней, я удивился. Это как-то очень напоминало компьютерную игру. Примерно так, подтвердил Шат. После какого-то раза он исчезнет, но никто не знает, после какого. И все хотят, чтобы это случилось поскорее. Он всем надоел, даже в своем собственном клане его терпеть не могут. Как у нас, хранителя? Спросил я. Почти так, согласился Шат. Только Турдума время от времени получается убить, несмотря на все его меры предосторожности. А вот хранителя не получается. И это странно. Это очень большая странность, Ал. Хранитель, это же глава клана, уточнил я. Шат возмущенно запыхтел. У клана нет главы. Хранитель это хранитель и ничего больше. Каждый член клана равен любому из членов. Мы, братство Ал, у нас нет начальников и вождей. Во всяком случае, до последних пор, пока некоторые не возомнили себя таковыми. Но мы разберемся с этим. Мы сделаем все, чтобы вернуть клан в то состояние, когда никому и в голову не придет объявить себя выше прочих. Ага, сказал я не без некоторого скепсиса. Как только мы убьем хранителя, которого, вот досада-то, за прорву времени никому до этого убить не удалось, хотя желающих хватало.